Глава 11. Дмитрий судорожно вздохнул, словно ему внезапно перекрыли кислород, и потрясенно рухнул на кресло. «Как?» — только и смог выговорить он. «Тебе рассказать, как детишки делаются?» — с легкой иронией поддела его Эмишер. «Или напомнить в деталях, как этого малыша заделал ты?» «Как нам жить после такого? Вероника от меня беременна, а теперь еще и ты». «Ну, просто отец года». Не удержавшись, снова подколола она его. «Я сделал ее бабушкой. Ника меня убьет». Еще больше побледнел он, хватаясь за голову. «Для этого ей придется встать в очередь», — мягко усмехнулась Эмишер. «Что, получил наряд вне очереди?» Озадаченно хмыкнул Михаил, подходя в тронном зале к Дмитрию, намывающему пол в униформе космического стражника. Сделав очередной энергичный зигзаг шваброй, Дмитрий остановился и пожал руку, протянутую его бывшим учителем. «Типа того», — серьезно отозвался он. «Меня тут волна колоссальных проблем накрыла. Цунами просто. И Хантер пообещал помочь при условии, если я этим лоскутком надраю весь ламинат до блеска». «Кажется, это любимая Майка Пирла», — внимательно присмотрелся к черной половой тряпке Михаил. «Ох, ё!» С удивлением воскликнул Дмитрий. «Надеюсь, домовой не пронюхает». «А почему ты в костюме?» — поинтересовался старейшина. «Такое чувство, что ты вообще его не снимаешь и даже спишь в нем». «Нет, ночью я сплю без него», — улыбнулся Дмитрий. «Но в целом ты прав, я редко его снимаю, разве что в стирку. И на этот случай у меня есть запасной. Я уже привык к нему, словно он стал моей второй кожей». «Ты не представляешь, сколько у этой униформы функций. Одна телепортация чего стоит?» «Расскажи, где побывал, что видел», — попросил Михаил, присаживаясь на стул. «Чтобы все рассказать, не хватит и месяца», — мягко усмехнулся Дмитрий. «А если кратко, то дело было так. Когда мы с Эми отбыли на орбиту, я открыл письмо Хантера и узнал, что Вероника беременна от меня, а не от Алекса. Да, Хантер рассказал нам об этом». Вздохнул Михаил. «Поздравляю, кстати», — добавил он. «Спасибо», — коротко кивнул Дмитрий. Отложив швабру в сторону, он присел за стол рядом с Михаилом и продолжил. «Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Я был просто в шоке. Моим первым порывом было немедленно вернуться на Землю. Но Эми меня отговорила. Она убедила меня остаться, чтобы защищать Землю из космоса. Пару недель я проходил ликбез на корабле, а потом меня отправили на Центурию, в ЦПКС, Центр подготовки космических стражников. И для меня начались дни и ночи бесконечных боев и тренировок с разного рода гуманоидами, зверолюдьми, игольчатыми и другими существами. Сложнее всего было учиться сражаться со змеевиками и ящерами. Мне столько раз ломали ребра и позвоночник, что я сбился со счета. На мое счастье, медицина там на грани фантастики. Зато теперь я любого стафера могу завалить голыми руками за пару секунд». По лицу Дмитрия пробежала тень презрения. «Круто», — с явным уважением оценил Михаил. «Потом была стажировка на нескольких планетах Центурианской системы, где я на своей стреле активно погонял пиратов. После чего мне присвоили гордое звание космического стражника и вернули на околоземную орбиту. В тот же день стрелу и проведение подбили корабли стаферов. Но, несмотря на серьезные повреждения, мы с Эми смогли отразить их атаку и отшвырнуть подальше от Земли. В той битве сильнее всего пострадали энергетические стержни наших кораблей. Поэтому нам пришлось отправиться в единственное место, где их могли починить — на Малавию. Это, кстати, не так далеко от Земли», — отметил Дмитрий. «Там мы с Эми заглянули в местный бар, где я поддался своему идиотизму. И наспор попробовал мерзкое национальное блюдо. Подцепил паразита Нертинга. И последующие несколько недель тихо сходил с ума. Закончилось все тем, что я изнасиловал Эми, чуть не угробил стрелу, когда протаранил попавший мне под горячую руку астероид. И вернулся на Землю, где чуть не убил Алекса, вернул память Веронике, поцеловал ее, исцелился и нечаянно вызвал у нее преждевременные роды. И узнал, что Эми тоже беременна от меня. А вот вкратце и все. «Да уж», — задумчиво пробормотал Михаил, — «нехилые приключения». «Теперь твоя очередь. Выкладывай, что тут у вас произошло за время моего отсутствия», — спросил Дмитрий. «Я хотел узнать последние новости от Алекса, но он со мной не разговаривает». «Ну, когда вы с Эмми отбыли, в наши стройные ряды влились два новых сотрудника. Полувамп Аматор, который оказался сыном Хантера, и его друг, оборотень Хармисон. С их помощью мы обнаружили базу Варстафа и разбили его маленькую армию из ящеров и мутантов. Сам Варстаф успел улизнуть, заявился к нам, похитил Хантера, принял его облик и спокойно разгуливал по ордену. Нику он, кстати, тоже похитил», — добавил Михаил и заметил, как при этих словах напрягся Дмитрий. «Хантер и Ника сбежали из плена. Потом малышка Виктория и домовые чуть не прикончили этого ящера. Он едва успел смыться на свой корабль, где был убит хомячком Смайликом». «Да, я слышал эту историю». Лицо Дмитрия расплылось в ироничной улыбке. «Сейчас это самый популярный анекдот во всех галактиках». «Пока Варстаф ошивался в Ордене, он успел заразить наших старейшин, Алекса и Тора, С-вирусом», — продолжил Михаил. «Это биологическое оружие стафферов. Но заболели только Фёдор Матвеевич и Роман Алексеевич. Поскольку в крови остальных был иммунитет благодаря частицам наногидрата тетрия». «От Вероники», — быстро сообразил Дмитрий. «Верно», — кивнул его бывший учитель. «А почему с ее помощью вы не вылечили всех?» — спросил космический стражник. «Думаешь, мы не пытались?» — с укором посмотрел на него Михаил. «Как только мы поняли, что к чему, целители тут же взяли кровь у Ники. Сделали на ее основе лекарства и дали заболевшим. Но к тому времени вирус успел повредить их внутренние органы. Поражено было все: почки, печень, легкие, сердце. Только благодаря тетрию старейшины до сих пор живы. Хантер сказал, что обычно после заражения с вирусом смерть наступает через 5 дней. А Фёдор Матвеевич и Роман Алексеевич протянули уже 6 месяцев. «У них есть шанс исцелиться?» — печально спросил Дмитрий. «Я не знаю», — тяжело вздохнул Михаил. «Возможно, если они смогут дожить до рождения Виктории. Поскольку, как уверяет Хантер, ее кровь будет лекарством от всех болезней. Или если татуировка Ники с наногидратом тетрия снова проявится, когда наниты полностью восстановят свою структуру. Тогда Вероника сможет вылечить старейшин своей энергией, а пока нам остается только молиться». «Я слышал, что вы все лишились дара», — с сочувствием отметил Дмитрий. «Верно, ты тоже скоро его лишишься», — огорошил его архангел. «Других вариантов нет?» — удивленно приподнял бровь Дмитрий. «Нет», — с горечью скривился Михаил. «Полгода назад к нам в гости заявился инопланетянин по имени Индезорт. Как оказалось, он является советником Межгалактического совета, провидцем, а также старым другом Хантера и его учителем. Хантер ему просто дифирамбы поет, разве что стихи не слагает», — усмехнулся он. «Советник Индезорт?» — удивился Дмитрий. «Я знаю его дочку. Анди Зордис, симпатичная девчушка лет 18. По земным меркам», — уточнил он. «Милая, упрямая, смелая, голубоглазая блондинка. Мне и еще парочке космических стражников дали задание вызволить ее из рук работорговца на Церере. Мы вытащили ее из этого ада и вернули домой». «Мир тесен», — с изумлением отметил Михаил. «Так что там насчет ее отца?» — с интересом уточнил Дмитрий. «С помощью Хантера он отключил оружие апокалипсиса, нулевой протокол, стабилизировал защитный экран Ордена и рассказал, что нас ожидает в ближайшем будущем». Уголки губ Архангела горестно опустились. «Видимо, ничего хорошего», — догадался Дмитрий. «Ты прямо в точку попал», — мрачно подтвердил Михаил. «Если верить Индезорду, то в скором времени нас ждет межгалактический суд из-за того, что мы убиваем преступников по своему усмотрению, вне юридических рамок нашей страны. Аника превратила в мертвый булыжник целую планету и еще козлами кого-то назвала. В общем, нам припомнят все и сразу». «Из-за советника Эйшера», — догадался Дмитрий. «Да», — кивнул Михаил. «Поскольку это именно он основал наш орден сотню лет назад, на него навесят все наши косяки и не только. По принципу «пионер, ты в ответе за все». Чтобы обвинить его во всех смертных грехах и изгнать из совета». На лице Дмитрия заходили желваки. «Но это еще не самая большая наша проблема», — отметил Архангел. «Нам предстоит полностью отказаться от магии и своего дара, поскольку сейчас все это работает на темные силы». «Но так вы будете совсем беззащитны», — ужаснулся молодой человек. «Ты сказал «вы», а не «мы», — внимательно посмотрел Михаил на собеседника. «Больше не считаешь себя одним из нас». «Считаю», — немного смутился Дмитрий. «Но теперь я не только воин света, но и космический стражник. Для меня космос стал вторым домом». «Понятно», — задумчиво протянул Архангел. «Не буду врать, что я этим не расстроен». «Это Индезорт заглушил ваш дар?» Уходя от щекотливой темы, спросил его бывший ученик. «Да, и мы благодарны ему за это», — заявил Михаил. «Наш дар стал сильно подводить в последнее время. Например, мы приняли за серийных маньяков и едва не убили двух замечательных людей. Священника и детского хирурга». «Но если вы лишились дара, то чем сейчас занимаетесь?» — удивленно уточнил Дмитрий. «Без дела не сидим», — отметил Михаил. «Индезорт настоятельно советовал нам построить рядом с орденом подземный бункер. Он уже почти готов. Вдобавок мы продолжаем бороться с преступностью, но уже более традиционными методами. Во-первых, наладили более тесный контакт с несколькими следователями. Димой Полуниным, Андреем Анисимовым и другими. Мы помогаем им в раскрытии многих дел, связанных с вампирами, магами, оборотнями и сектами, где практикуются человеческие жертвоприношения. Алекс, кстати, со своей командой недавно ликвидировал вампирское логово. Ну а во-вторых, мы модернизировали нашу лабораторию зачистки и активно используем ее для изучения улик на местах преступлений. Предотвращать преступления мы больше не в силах, но хотя бы помогаем полиции находить убийц, насильников и бандитов». «Думаешь, ваш дар, наш дар», — поправился Дмитрий, — «уже не вернется? «Нам было сказано, что мы снова обретем его», — ответил Архангел, — «со временем». «Меня не было всего каких-то 6 месяцев, а все так изменилось», — озадаченно пробормотал Дмитрий. Дверь тронного зала широко распахнулась, и внутрь ровным строем вошло 7 домовят с катанами наперевес.